Глава вторая. Дом, милый дом. «Самая неудобная точка», — причитал друид и погрозил кому-то кулаком. «Как будто больше некого сюда послать. Тьфу на вас!» На кого серчал консервированный Лемми Килмистер, я не знал, но понимал, что мешкать нельзя. Толстяка тоже подгонять не пришлось. Тормозила настолько эта овца в купальнике, медленно ковыляя на своих каблуках. Она постоянно смотрела в зеркало и что-то поправляла на каждом шагу. А чего там поправлять? Нитку спереди и две наверху. Позади нас уже отчетливо и намного ближе раздался вой, и только тогда я не выдержал, вырвал у нее из рук зеркало и закинул его далеко в сторону. «Ты опух, что ли, парниша? Ты вообще знаешь, на кого ногу задрал? Мне достаточно щелкнуть». Чем она собиралась щелкать, я не узнал, потому как позади нас, метрах в 100, показалось два огромных волка. Они неслись к нам, увлеченно вывалив языки. Темная шкура переливалась в свете красной луны красными потеками. Клыки блестели, из пасти капала кровавая слюна, а глаза горели желтым зловещим огнем. Белая луна опять скрылась в облаках. Больше подгонять никого не потребовалось. Я плюнул на всех и, обгоняя собственную тень, почесал вперед. «Не, ну вас нахер с такими играми!» Волки реально были со слоноростом, и под ними дрожала земля. Колобок с буксом ушел вперед. Скрипя железом, наш наставник тоже взял хороший старт. И только красавица, виляя толстой задницей, никак не могла разогнаться, старательно отталкиваясь от земли. Через пару секунд я услышал за спиной вой, заставивший все волоски на моем теле встать дыбом. Волосы на голове вообще встали, как антенны, угрожая поймать радиомаяк. И тут я услышал пронзительный визг, хрип, чавканье и утробное рычание. Злорадно усмехнувшись, я оглянулся и увидел разорванное на две части тело. Ноги болтались в пасти более крупного волка, а руки торчали из пасти, по всей видимости, самки. Вот оно что. Хуй, вы слушали маяк. Акула не доживала, так песики достали. Впереди маячило что-то вроде блокпоста. Я, не сбавляя скорости, влетел в объятия каких-то людей, одетых в латы, и, не останавливаясь, помчался дальше. Усатый друид, похожий на лидера Motorhead, запыхался и махнул мне рукой. Колобок полз последние метры, но тоже успел добраться до заставы. «Стой!» — выдохнули бакенбарды. «Спортом занимался?» «Да, по 162-й статье пробегал последний раз. Я никак не мог отдышаться и с ужасом наблюдал, как волки полностью проживали девчонку, и самка с удовольствием слезала ее кровь с земли. «Разбойник. Есть у нас такие. Сюда паре добропорядочные не попадают», — проскрипел доспехом друид. «Интересно, что эта кукла в купальнике отчебучила, чтобы сюда свалиться?» — спросил толстяк. «Не видел? Она еще рано тебе. Она путанила в Эмиратах, там ее и проживала акула. Куда-то они поплыли с шейхом купаться, и вот, пожалуйста, или, может, он на нее как раз словил акулу». «Путанила?» — переспросил Колобок. «Дядя, это что, для тебя откровение? Бабы куда хочешь уедут, лишь бы платили. Не все, может, но все зависит от толщины пачки баксов. Этих чернилиц спецом завозят целыми самолетами к шейхам. Наверное, я снял с него розовые очки, хотя по нему не скажешь. Я понял, откуда такая дыра у него в брюхе. По-моему, это работа кумулятивной гранаты. Прожгла и полетела дальше». «Теперь понятно. А вот мне непонятно, откуда тут такие собачки», — спросил я друида. Два мужика на броне слышали наш разговор и рассмеялись. «Я что-то смешное спросил? Чего ржешь?» «Мир, товарищ, мы просто болели за вас, и я проиграл. Я на толстяка ставил, думал, девка пошустрее будет», — сказал один из них. «Это оборотни, известная парочка. Они в ранге мастеров, каждую ночь здесь пасутся. Очень неудобная точка. Видишь, как приходится рисковать?» «Мастера?» — переспросил я. «Да, пока считаю их сильными особями, потом в курс дела введу. Точка, куда вы свалились, находится прямо на границе нашего района. По ту сторону начинается земля оборотней. Там появляться в купальнике совсем плохая идея. Вчера вот никого не было, а 3 дня назад они тоже здесь одну курицу такую слопали. Пошли отсюда скорей». Сам город выглядел уныло. Улицы с подслеповатыми окнами домов. В некоторых из них за плотно задернутыми шторами дрожало пламя свечи, другие были абсолютно темными. Улица мне напоминала детство, сталинские пятиэтажки, дворы. Не хватало только бабок у подъездов и белья на веревках, натянутых между деревьями. Машин не было, только один раз нас обогнал мужчина в сверкающей броне на призрачном коне. Конь, правда, был полупрозрачный и почти не касался земли. Подков, во всяком случае, я не слышал. На боку у рыцаря, как я его назвал, висели длинные ножны с крестообразной рукояткой, торчавшей из них. К седлу каким-то образом был привязан щит. Сам мужик загадочно смотрел вдаль и, не проронив ни слова, умчался дальше по улице. «Мастер Дигби», — почтительно отозвался друид, — «под его началом 100 человек». «Круто, а ты кто?» — спросил я. «Поди целый генерал, вон как блестишь». «Нет», — ухмыльнулся железный дровосек, — «я горожанин». «А мы?» — спросил Колобок. «Вы низшие, то есть никто. Кстати, мастер Дигби будет вас завтра допрашивать, то есть беседовать». «А потом?» «Ну, смотря на что вы годны, туда и направит. Сейчас мы с вами отправимся спать до утра. Может быть, вы есть хотите?» «Я бы поел. Я всегда жрать хочу». «Не знаю, боюсь, меня вытошнит. Как вспомню ее!» — сказал Колобок и позеленел. «О, я тебя умоляю, здесь еще не на то насмотришься. Идем тогда в харчевню, а то спать на голодный желудок — плохая примета», — махнул рукой друид. «Я стараюсь не есть после 6, — сообщил Колобок. «Никто и не настаивает. Посидишь рядом, порадуешься за нас», — ухмыльнулся наставник. Мы еще шли по улице какое-то время. Опять выглянула наша белая луна, красная, и не думала скрываться, заливая все вокруг кровавым багрянцем. Стены домов были окрашены кровью, а когда появлялась белая луна, краска, казалось, начинала стекать кровавыми потоками. На улицах почти не было прохожих. Мне стало жарко, и тут до меня дошло, что я иду в 2 спортивных костюмах сразу. Я чертыхнулся и стал снимать штаны и куртку. «Ты откуда такой красивый?» — полюбопытствовал дровосек, наблюдая за мной. «Из Москвы. У вас там что, зима?» «Нет, долго объяснять. Так надо. Я же не спрашиваю тебя, почему ты так странно одет, как будто еле выбрался из консервного завода». «Ну да, кольчужка не по росту. На что денег хватило, все за горожанина отдал». «У вас разве должности покупают?» — воодушевился Колобок. «Понятно с ним все, чинуша или банкир. Добили поди из РПГ благородные вкладчики за организацию очередной пирамиды». «Не должности, а ранги. Да, покупать надо. Но все завтра, у меня сейчас глаза слипаются. Вот, пришли почти, видите, на той стороне площади харчевню. Первое, что мы увидели, выйдя на площадь, это деревянный кол, на котором вольготно устроился молодой мужчина. На вид лет 30, чуть старше меня, и он был еще жив. Глаза он закрыл, но вряд ли от удовольствия. Губы его запеклись и потрескались, из прокушенной от боли нижней текла по подбородку кровь. Руки ему связали за спиной, а из левой ключицы торчал кусок заостренного дерева. Бедняга опускался под собственной тяжестью, и до земли ему оставалось еще больше метра. «Серьезно у вас здесь?» — тихо сказал я. «За что его так?» В кладовую клана пытался залезть. Черепужас как не любит таких ловких. Череп — это наш старший. Глава клана и по совместительству высший. Если увидите здоровенного лысого мужика со шрамом возле левого глаза, лучше отойдите в сторону. — А то что? — спросил я. — Можешь так же устроиться, — кивнул в сторону эшафота друид. — Заходите. По случаю позднего часа в харчевне сидела одна компания и несколько человек поодиночке. Три мужика и одна девушка, довольно привлекательная. Квадратный стол был заставлен тарелками и бутылками. Они мельком взглянули на нас, и девчонка крикнула друиду. «Опять молодняк привел, друид! Где ты их только находишь?» Голос у нее был с хрипотцой, как у торговки на рынке зимой. «На дальнем кордоне. Была с ними еще одна, но ее сожрали, оборотни», — развел руками друид. «Смотри, как у парня штаны висят. Ты часом не наложил в них, сопляк?» — спросил меня ее сосед по столу и демонстративно сморщил нос. «А то нам такой запах здесь не нужен. Видишь, люди ужинают». «Да у него с собой запасные имеются», — заржал второй. «Запасливый!» «Слышь, друид, может, они на улице пожрут? А то меня тошнит чего-то!» — высказался третий. Девушка молчала и наблюдала за мной, как я поступлю. Наверное, именно это и стало последней каплей. Я подошел к ним и кинул свои старые портки им на стол, сбивая бутылки и стаканы. Грязная штанина как раз угодила первому говоруну в тарелку. «На!» «Дарю. Тебе больше пригодится». Все, кто были в тошниловке, потеряли дар речи от такой наглости, и только девчонка смотрела на меня пляшущими чертятами в глазах. Все трое мгновенно вскочили, тем не менее за мечи, стоявшие рядом в такой деревянной штуке, не схватились. «Ага, понятно. Значит, будем руками махать». Я ждать не стал и пробил первому двоечку в челюсть. Апперкот прошел на ура, и клиент, задрав подбородок, получил хук справа. Обычно после такого человек падал навзничь, и этот не был исключением. Он так красиво свалился прямо на стол, по пути обляпавшись содержимым тарелок, и тут же под собственной тяжестью сполз на пол. Вторым подскочил его сосед. Загребая воздух по широкой дуге, вероятно, решил снести мне голову. Я пригнулся и отработал ему по корпусу. Почки, печень, опять почки и подых напоследок. Все, готов. Третий стоял дальше всех, тот, который предлагал пожрать нам на улице. Я взял со стола тарелку и демонстративно харкнул туда. «Держи и вали отсюда, пока я добрый». Я кинул тарелку перед ним на стол. Он пошел красными пятнами, стоило мне сделать два шага вперед, как он быстро выбежал на улицу. Получивший по почкам, кряхтя поднялся из-за стола и схватил за руки первого, находившегося на кауте, и поволок из харчевни. Девушка тоже встала из-за стола, схватила в охапку четыре меча, закинув их себе на плечо и презрительно окинула меня взглядом. «Встретимся еще, мальчик!» И, виляя задницей, пошла к двери. Распахнула ее ногой и вышла за своими друзьями на улицу. «Молодец! Быстро завел друзей. Сразу видна харизма. — крякнул друид, садясь на лавку. «А вообще жлоб сам давно напрашивался». «Кто из них жлоб?» «Второй, который...» «А не кто?» — спросил Колобок. «Горожане, как и я...» «Так себе горожане», — пожевал губу друид. «Последний так вообще горожанина купил месяц назад, а Гонору как будто высшим стал». Друид явно наслаждался произошедшим. «Так, дядя, давай по порядку. Чую, учиться придется быстро, можно сказать, на ходу». «Ну, давай. Что хочешь знать?» — сдался друид. «Да все. Я низший. Что это значит?» «Ну, а то непонятно. Самый низ — днище. Затем идет горожанин. Каждый низший может стать горожанином. Это уже дает некие права. Тебя примут в клан. Тебя будут лечить, если ты получишь ранение в бою или рейде. Тебе положена своя жилплощадь. Ты будешь получать бесплатный обед, сможешь применять простые магические заклинания». «У вас здесь и магия есть?» — выпучил я глаза. «Вообще завалялась. На каждом углу, как грязи», — кивнул дровосек. «Не густо», — усмехнулся Колобок. «Ну, горожан здесь полно, почти 80%. Если каждому еще золотой трон предлагать, как можно стать горожанином?» «Просто. Заносишь в банк 1000 золотом, и готово дело». «1000? И долго ее собирать?» Колобок, похоже, решил стать горожанином в ближайшие дни. С таким энтузиазмом он принялся допрашивать друида. «Ну, когда как? Иногда можно год собирать, иногда месяц. 1 золотой — монета такая. Она одна, здесь других нет. Ее можно найти, можно грохнуть кого-нибудь и забрать все его деньги, можно украсть. Только не повторяйте ошибок того парня, что на площади висит. Оказывается, он сделал подкоп и потихоньку таскал золото из кладовой клана, за что его бы казнили, но не так жестоко. Но когда череп узнал о его планах, что он собирался стать высшим, то вот, пожалуйста, черепу конкуренты не нужны. А, также монстра завалить, к примеру, можно еще. За него тоже монета цепят. Вот наши песики, что бабу-то сожрали. Каждый мог по 20 монет принести, на то и больше. Чем же их валить? Я даже пронес мимо рта ложку от удивления. Известно, чем — магией. У нас здесь все магией владеют. И эти трое тоже? Да, только вот не решились они при свидетелях. Жди привета, спортсмен, и, скорее всего, в спину. Жлоб говно злопамятное. А девушка кто? Жена одного из них. Того, что первым под стол сыграл. Она ведьма. Натравит тебя и не заметишь, как склеишь ласты. Друид захихикал. Кому рассказать? Не поверят. «А чего здесь такого? Я уже 2 года назад на мастера спорта по боксу сдал. Было бы странно, если бы вышло по-другому». «Ладно, давайте дальше, чтоб не растекаться по дереву. Следующий ранг можно купить за 10 000 золота. Всего-навсего». «Демократичные цены», — согласно кивнул Колобок. «Ты смеешься, что ли? Здесь люди за всю жизнь столько скопить не могут. Надо связи иметь, попадать в жирные рейды. Или там еще чего. Мастеров у нас не больше 500 на 100 000 горожан. Мастер уже считается достаточно сильным колдуном или ведьмой. Может открыть в себе какой-нибудь уникальный дар ко всему прочему. Мастер Дигби научился одним взглядом вводить цель в ступор. Несколько секунд. Обычно этого хватает для решающего удара. Также мастер может выбрать себе в банке фамильяра, магического помощника. Это наш бонус, но выдается только по достижении мастера. «Так это он на нем скакал?» — спросил Колобок. «Нет, это заклинание. Призыв призрачного скакуна. Продается в банке, но доступное, опять же, мастеру и выше». «Банк-магазин, что ли? Не пойму», — спросил я. «Ну, типа, они здесь в каждом районе разбросаны. Банк выдает ранг в обмен на собранное тобой золото. Также там ты сможешь купить заклинание, фамильяра, броню, улучшение для своего оружия. Оружие у нас здесь только холодное и не продается. Его только можно найти. У монстров отобрать или так на улицу у кого-нибудь. Иногда такие экземпляры попадаются, мама дорогая. Но для этого надо быть везучим сукиным сыном. Клад найти или тайное захоронение. Одним словом, ищите и обрящите». «Мечи-то у них так себе были», — сказал я. «Разбираешься?» — спросил друид. «Не очень, просто показалось». «Да, правильно, говно у них, а не мечи. У меня тоже. Горожанам хорошего не положено. Отберут, если даже найдешь что-то стоящее. Так вот, дальше идет владыка. До него всего ничего, 100 000 золотом. Владыка — это что-то вроде генерала уже. Их у нас человек 20. Они или в свите высшего состоят, или имеют свой маленький клан, но все равно под крылом большого клана. Очень сильные колдуны и ведьмы. Могут вот таких песиков с десяток положить, не задумываясь». «Ух ты, и как?» «Магия же. Мы черные. У нас 3 основных клана. Делятся они по 3 направлениям. Вот завтра мастер Дигби выяснит, кто из вас кто. Я состою в клане серых. У нас верховодит череп. Он высший колдун. Да, кстати, чтоб стать высшим, надо 1 000 000 золотом. Высший владеет эксклюзивным заклинанием. У черных это ливень. С небес сыпется серый ливень и уничтожает все, до чего дотронется на площади футбольного поля. Я один раз видел страшное зрелище. Теперь понимаете, что я говорил вам о черепе? Лучше в сторону отойдите. Высшие не любят, когда у них кто-то болтается под ногами». «Так это же целая гора золота», — прикинул я, представив, как мы с Лехой пытаемся сдвинуть вагон с золотом. «Банк принимает и по частям. Так вот, у серых череп, у некромантов ворон и у проклятых геката. Некроманты у нас с мертвыми нянчатся, поднимают их из земли. Могут одеть в броню из костей или бросить шар с ядом. Некоторые даже в состоянии поднять голема. Проклятые работают с проклятиями. Там много ведьм, но есть и ведьмаки. В основном у них все на удалении происходит. А я серый, потому что принадлежу к школе серых заклинаний. Самая сильная школа, но и самая затратная. Серое копье, серый череп, игла, шар, булава и так далее. Смотря что купил и в чем преуспел. Мало купить заклинание, его надо отточить, набраться опыта, руку набить на монстрах и вообще в боях. С кем? С кем угодно. Их здесь хоть отбавляй. Маги — раз, — друид загнул палец. Такие же люди, как и мы, но со своей магией. Светлой. Ну, это они так считают. У них тоже есть высшие кланы. Перейти из черных к магам невозможно. У нас с ними идет постоянная война. За территории и вообще за прошлые косяки. Есть возможность сменить школу внутри сообщества. 5 000 баксов, и ты меняешь магию. Дальше оборотни. Вы уже видели, на что они способны. Это 2 мастера были. У всех существ здесь такая же иерархия. Бывают такие зарубы, не приведи Господь. Кроме них есть вампиры, те под поверхностью живут. В заброшенном метро и канализации. Могут вылезти наверх где угодно. Считай, у них в руках вся подземная Москва. Жуткие твари, тот же мастер у них высосет у тебя кровь за 3 секунды. Могут быть невидимыми. Кто еще? А, драконы. Ты же москвич, спортсмен. Москва-Сити знаешь где? Да. Так вот, они у нас на том же месте стоят. Это территория драконов. Они облюбовали себе тамошние высоченные башни. С драконами шутки плохи. Туда даже высшие не ходят. Если напоришься на них, можешь сразу печальную музыку заказывать. Что еще? Весь город разбит на районы. В каждом районе есть банк. Если район переходит из руки в руки в результате боя, то спустя сутки банк меняет флаг и уже принадлежит победителю. Ровно в полночь весь город замирает на 10 секунд. В этот момент обновляются многие места. Магазины со жрачкой, вещами, исчезают трупы, банки могут сменить хозяев. Появляются новички. Друид откровенно зевнул. «Давайте завтра расскажу. Хорошо? Пошли спать».